35. Я снова закажу паштет. В прошлый раз было очень вкусно. Я не знаю, я, может, возьму селедку. Они еще всегда подают скрученные кусочки? Да. Единственное, от них может быть ужасное несварение. Это из-за лука? Да. А потом возьмем курицу и грибной пирог. Выпечка здесь всегда отличная. Я не знаю. Мэрион уставилась на меню и совершенно не понимала, что там написано. Она не хотела ничего из этого. Бренда положила свое меню и накрыла ладонью руку подруги. «Эй, мы пришли вкусно поесть и поболтать. И у нас всегда получалось, правда? Просто сделай глубокий вдох». «Я не уверена, что смогу есть». «Я знаю, что нужно сделать. Официант, мы бы хотели еще 2 бокала шабли, пожалуйста». «О, нет, Бренда, нет, я...» Шабли тут было самое дорогое. Именно поэтому Бренда его и выбрала. Из принципа. Вино должно быть лучшее. В огромных бокалах. «Нет, Бренда». Бренда не обратила на нее никакого внимания и вернулась к изучению меню. Вино принесли. Второй бокал сделал свое дело и довольно быстро. Мэрион расслабилась. «Видишь, мы получаем удовольствие. Так что, ты уверена насчет селедки?» «Уже нет. Думаю, я попробую твой паштет». «Ты не пожалеешь. А потом? Все-таки мне хотелось бы какой-нибудь рыбы. Может быть, камбалы? Мне всегда казалось, что камбала очень скучная рыба. Как насчет обжаренного на сковороде хека с чоризо и шпинатом?» Мэрион сделала еще глоток. Меню стало выглядеть гораздо соблазнительней. «У меня глаза разбегаются. Я буду ножку ягненка с соусом из красной смородины, морковью, горошком и картофельным пюре». Они отдали свое меню официантке. В ресторане все было как обычно, не слишком шумно, не слишком пусто. Время идеальное. «Я хочу тебя кое о чем спросить», — сказала Мэрион. Она выпила еще, на этот раз для храбрости. «Ты пойдешь со мной?» Бренда сняла свои очки для чтения и положила рядом с тарелкой, но ничего не сказала. Принесли их закуски и поджаренные тосты в хлебнице под белоснежной салфеткой. Они достали столовые ножи, сбрызнули блюдо лимоном и начали есть, не встречаясь друг с другом взглядами. Они допили свое вино почти до последнего глотка. Внутрь заходили люди. Рядом с ними села пара. Компания из 4 человек заняла стол у окна. Им пришлось понизить голос. «Мэрион, я не могу пойти. Во-первых, я работаю. И у меня нет причин идти. Они меня не пустят, и мне нечего сказать ему. К тому же... Я думаю, это неправильно, но тебе кажется, что идти нужно, и я больше не буду пытаться тебя останавливать, но я не могу пойти». «Нет, я понимаю. С тобой все будет в порядке. Он не сможет ничего тебе сделать, там будет полно охраны». «Дело не в этом. Это не важно, Бренда, со мной все будет в порядке. Этот паштет какой-то другой, не такой вкусный, как в прошлый раз».